Глава восьмая. Мария. Хлопнув дверью, выбегаю на улицу. Внезапно меня охватывает гнетущее чувство одиночества и разочарования. Почему все решили, что могут решить за меня? Никому не вдомек. Происходящее — мой собственный выбор. Мама узнала, что я снова увлеклась дизайном, и понеслось. Все эти упреки я уже слышала. Ничего не выйдет. Глупостями занимаешься. Нужна стабильная работа. Только в прошлый раз объектом нравоучений был Сережа. Даже когда мама вмешивалась в мою жизнь, он был спасательной прослойкой. Весь удар приходился на него. Почему? Да потому что она не понимает, что я в состоянии сама за себя принять решение. Дело дрянь. Обхожу дом и сажусь на небольшой кирпичный забор, ограждающий въезд в подземный гараж. Спиной прижимаюсь к холодной колонне, надо признать. Принятые мной решения не так уж удачны, как мне казалось в моменте. Но они мои. Я специально оттолкнула от себя Сережу. Никто не заставлял меня выкладывать в сторис фотографии и видео с другим мужчиной. Я знаю своего мужа, бывшего. Знаю. Что может его глубоко задеть и разочаровать? Я понимала, какие будут последствия, но оказалась к ним не готова. Такая же история с Сафи. Десятки ее оставленных сообщений на автоответчик. Сообщений в мессенджерах в несколько раз больше. Я не хотела с ними общаться. Не хотела, чтобы они знали правду. Любя, нужно отпускать. Эта фраза крутилась в моей голове каждый раз, когда я обижала их, игнорируя. Что я имею на деле? Ежедневные мысли о том, что было бы. Расскажи я хоть кому-то правду. Мне так не хотелось выглядеть в их глазах никчемной, что я загнала себя в пропасть в попытке доказать себе что-то. Вот она я, самостоятельная. Приняла решение, приложила усилия. Добилась желаемого результата. Оттолкнула от себя любимых людей. Что я чувствую сейчас? Наверное, это пустота. Смогу ли я простить себя? Проснуться бы сейчас и узнать, что это всего лишь сон. Закрыв глаза, я вспоминаю, как перелазила через этот самый забор, что от меня в десятки метров. Он несколько метров в высоту. Было страшно. Но очень хотелось увидеть Сережу. Самым сложным было забраться на него. На обратной стороне Сережа ловил меня. Мы всего несколько раз это проделывали. Однако вспоминаю я те мгновения на день по 1000 раз. Мне было 18. Мы любили друг друга. Все было сказочно прекрасно. Для празднования Сережиного дня рождения София привезла мне платье из Милана. А мама не пустила. Она с самого начала не взлюбила Сережу. Я так расстроилась. Мы поговорили с ним по телефону, и я объяснила, мол, не могу прийти. Как тогда было сложно сдержать слезы? Через несколько часов он приехал, написал сообщение. «Жду. Выбирайся из своей крепости и перелазь. Я подстрахую. Оденься поудобнее». Я очень спешила. Уже джинсы натягивала, когда глазами зацепилась за платье. Мне так хотелось, чтобы он увидел меня красивой. В общем, мне хватило ума, чтобы проделать марш-бросок в платье-футляре «Ла Перла» из смешанного шелка. Оно было божественно красивым. Черная миди на одно плечо. С одной стороны тоненькая бретелька, с другой шикарный длинный рукав. Высокий разрез по бедру. У меня никогда до того момента не было таких красивых вещей. И дорогих. О боже, как я рыдала, когда зацепилась подолом за деревянное полотно ограждения. Едва не свалилась, благо Сережа поймал. Но даже если бы я упала с трехметровой высоты, меня бы это не так расстроило, как испорченное произведение искусства. И Сережа, и Сафи очень долго с меня посмеивались. Они вообще очень похожи. Один пообещал мне, что со временем купит мне много таких, а вторая, что будет постоянно привозить мне красивые вещи. Они оба свои обещания сдержали, а я почему-то именно на них решила потренировать свою силу воли. Напряжение распирает голову, пульс частит, в горле его чувствую. Я очень хочу порадоваться за них, но не могу. Моим легким перестает хватать воздуха, когда я думаю о том, как они... Нет, нет, нет, я не хочу об этом думать. Делаю глубокий вздох и, подняв руки, приглаживаю волосы. Ни о чем другом не могу думать. Вздрагиваю. Со стороны улицы доносится шум, когда кто-то проносится по гравийке, а потом резко тормозит. Отчего-то я уверена, что это ко мне. Смешно. Но я спрыгиваю на плитку и иду к калитке. Хочется надеяться, что мама не заперла ее на ключ. Ее снаружи и так не открыть, но когда она злится на меня, то все замки идут в ход. Мне везет. Ирония. Надо ли оно мне сейчас? Выглянув, замечаю около подъездной дорожки Феррари Пиросенк. Каменею, безошибочно понимая, кто пожаловал. Меньше всего я ожидала увидеть здесь Саяру. Если бы мне повезло, я бы увидела Сережу. Если нет, Марка. Оглядываюсь и заглядываю в окна дома. Свет не горит. Значит, мама не услышала. Ее комната и гостиная расположены с противоположной стороны дома. Пронесло. Мешкаю. Яра гасит фары и открывает пассажирскую дверь. Сама не верю в то, что делаю. Но вот она я. Забираюсь на переднее пассажирское кресло. Все происходит очень быстро. Мое удивление выходит из берегов, когда она предлагает мне сбежать от мамы. Так сказать, в лоб, без прелюдий. «Ты, наверное, чего-то не понимаешь? А еще точнее, притворяешься, Машунь. Не старайся казаться глупее, чем на самом деле являешься. Месяц, максимум два, и начнутся такие проблемы, что ты обо всем на белом свете забудешь и начнешь молиться, лишь бы с Колей все было хорошо. Пока что я даю тебе шанс». «Ты меня напугать решила?» Резко оборачиваюсь к ней, оторвав взгляд от приборной панели перед собой. Я уже в этот момент жалею, что позволяю себе повысить на нее голос. Пружинки внутри меня натягиваются до предела и отлетают вместе с самообладанием. Видимо, накопившаяся горечь слишком сильно давит на мой мозг, раз я позволяю себе наорать на Нагорную. Взгляд Яры — лезвие ножа. «Я тебя предупреждаю, Маша. Я не Сережа и даже не Дима. Не советую тебе со мной разговаривать в таком тоне. Твое представление обо мне ошибочно, раз ты считаешь это допустимым. Если ты не хочешь выбираться из той...» Она хочет употребить что-то грубое, но сдерживается. «Ямы, в которую попала. Право твое. Но тянуть за собой Колю я тебе не дам. И тут у тебя выбор невелик. Либо ты сейчас возвращаешься домой, берешь Колю и документы, или просто Колю, и незаметно возвращаешься сюда». Взглядом указывает на заднее сиденье. «Либо Колю у тебя заберут другим способом. Поверь, второй вариант тебе не понравится. Как ты думаешь, Сережа воспротивится перспективе забрать сына себе?»